Лиззи, это невозможно, ты ведь знаешь, этого не может быть никогда. Ты просил меня об одной вещи, неужели забыл? Я много чего забываю. Вот забыл, что разбилось ветровое стекло. Какое стекло? Неважно. Послушай, Лиззи, послушай. Ну, слушаю. Лиззи, я себе не принадлежу. Я связан с этой очень несчастной женщиной. Она ко мне вернется. Тебе Гилберт рассказал? Упомянул в письме. Ты мне сам расскажи. Я не помню, что тебе уже известно. Розина сказала, что ты женишься на бородатой старухе, а ты сказал, что встретил эту женщину из своего прошлого, и что то, что ты сказал мне, было ошибкой. Лиззи, я люблю тебя, но не так. С ней я связан нерушимо. Это что-то абсолютное. Но она замужем? Она уйдет от мужа ко мне. Он гнусная личность, и она его ненавидит. А тебя любит? Да. А она правда такая уродина? Она. Лиззи, она прекрасна. Знаешь ли ты, что это значит оберегать кого-то, оберегать в своем сердце от всякого зла, всякого мрака, воскрешать, словно ты Бог? Даже если все это неправда, как во сне. В каком-то смысле это должно быть правдой. Это не может быть сном. Чистая любовь делает сон явью. Я понимаю, ты жалеешь ее. Это не жалость. Это много возвышеннее, много чище. Ах, Лиззи! От этого сердце разрывается. Я уронил голову на колени. О, мой милый! Лиззи коснулась моих волос, погладила их очень тихо и нежно, как гладит ребенка или смирную домашнюю собаку. Лиззи, милая, ты плачешь? Не плачь. Я тебя люблю. Будем любить друг друга, что бы ни случилось. Тебе нужно все, Чарльз, верно? Да, но по-разному. Будем любить открыто, свободно, как ты писала в том письме, не вцепляясь друг в друга когтями и зубами. Дурацкое было письмо. Вцепляться когтями и зубами — это, кажется, единственное, что я могу понять. А с ней, с Хартли, это что-то вне времени. Оно было всегда, оно больше, чем она и чем я. Она ко мне придет. Должна прийти. Она была со мной всегда и теперь вернется к себе в родной дом. У меня такое странное чувство, будто все это я сделал для нее. Порвал с прежней жизнью, ушел из театра, поселился здесь. Я давно отдал ей весь смысл моей жизни, и она до сих пор хранит его, даже если сама не знает, что это так. Все равно, как даже если уродина, она прекрасна, и даже если не любит тебя, то любит. Но она любит, Чарльз. Либо это очень возвышенно, очень благородно, либо ты сошел с ума. Милая Лиззи, благодаря ей я сегодня так полон любви. Так одели ею других. Да, но не всех без разбора. Когда чувствую, что полон до краев своей жизнью, и весь без остатка принадлежишь не себе, это рождает и чувство свободы. Я не знаю, что меня ждет впереди, Лиззи. Знаю только, что все будет связано с ней. Но от этого другая любовь, если она вообще существует, становится тем более реальной, потому что она чиста, самоотвержена, ничего не просит. Ты будешь любить меня так, ничего не прося, никуда не зовя, просто потому что мы — это мы. Это либо высшая мудрость, либо жульничество. А что ты пьян — это факт. Ответь же мне, Лиззи, милая. Да. И она стала целовать мои руки. «Лиззи, Лиззи, где ты?» — голос Гилберта. Уже почти стемнело, хотя над морем, где отблески заката подсвечивали гряду белых облаков, сиявших, как бледные лампы, над мчащимися к берегу волнами еще оставалось немного света. Начинался прилив. «Лиззи, иди спой нам «Войке сапете».